«Мне», — стыдливо признался Джейми, опустив голову. Но Иен IV поспешно вставил. «В пользу Джейми говорит только то, что Линк любит плавать. Сколько раз твердил, что хотел бы стать матросом. Вот Джейми и подумал, что такая жизнь не слишком повредит Линку. Но для того, кто вроде нас терпеть не может море, это настоящий ад», — возразил Адам. «Джордж прав. Стоит ему вернуться, и вы пожалеете, что родились на свете». Иен со вздохом опустился на кровать. Вчера, выслушав взволнованную речь Иена VI, он решил потолковать с Мелиссой и взял с собой старших братьев. Не то чтобы боялся, что не справится с девушкой, годившейся ему в дочери, просто было неловко вспоминать о принятом лично им решении ничего ей не говорить. Братья, по крайней мере, его поддержат. Вернулся он усталым и рассерженным, не на нее, а на себя, потому что признал правоту племянницы. Им следовало с самого начала сказать ей правду, как только они все узнали о Линкольне. Возможно, тогда она согласилась бы, что лучше не будить спящих драконов и отказаться от встреч с Линкольном. А тот добровольно отказался бы от Мелиссы, поняв, что не нравится ее семье, а сама она согласна с мнением родственников. К тому же он действительно следовал совету Макферсонов до тех пор, пока не обнаружил, что она ничего не знает. Поэтому и встретился с Мелиссой. Решил объяснить, почему он не показывался на глаза. Они должны были бы сказать ей хотя бы за тем, чтобы не дать ему изложить свою версию истории, потому что теперь, очевидно, все ее симпатии на его стороне. И, услышав эту версию в пересказе племянницы, Иен невольно задался вопросом, уж не сделали они тогда много лет назад роковую ошибку. Дуги действительно нужно было защитить, но ни один из них не подумал, почему он ни с того ни с сего взорвался. Теперь они, скорее всего, поступили бы точно так же, но действовали бы менее энергично. «Не могу сказать, что мне это нравится», — со вздохом признался Иен. «Пусть те, кто это придумал, и объясняются с Мелли. Вряд ли она вас простит, но, по крайней мере, согласится забыть о Линкольне Росси. 4 года — слишком большой срок, чтобы помнить о мужчине, с которым едва знакома. Когда Линк вернется, будем думать, что делать дальше. Но наша племянница к тому времени будет уже пристроена. Думаю, теперь мы можем спокойно отправиться домой и позволить ей закончить начатое». «Мне кажется, ты чересчур спокоен, даже слишком», — заметил Адам, высказывая общее мнение. «Вовсе нет», — покачал головой Иен, — «но рад, что пока об этом можно не думать. Кимбер, разумеется, прикончит меня за то, что позволил этой истории зайти так далеко, а Локлан задаст знатную трепку по той же причине. Ну уж с этим я как-нибудь справлюсь. Беда в том, что я не ожидал новой стычки с Линкольном. Первая вышла за грани разумного не только с его стороны, но и с нашей. И ты ничего не сделал бы после того, как он не послушал нас и встретился с ней», — возмутился Каллум. «Он покорился нашему решению, думая, что она с нами заодно, и пошел против нас, когда обнаружил, что Мелли ничего не знает». «А что сказала Мелли?» — полюбопытствовал Джонни. «Вчера ты, вернувшись от нее, ничего нам не объяснил». «Мне нужно было о многом подумать. Кроме того, она согласилась не встречаться с ним, пока не приедет отец и не решит, как быть дальше. Сами видите, спешить было некуда», — пояснил Иен. Джейми виновато вспыхнул. «По-моему, ты должен был нам сказать». «Тут ты прав. Но Мелли по-прежнему хотела его в мужья, несмотря на все, что мы о нем знаем. И она была уверена, что Локлан не отвергнет предложение Линка после того, как услышит всю историю». «Думаешь, такое возможно, даже при том, что Линк безумен?» Иен покачал головой. «Нет, она была бы жестоко разочарована. Локлан сделает все, чтобы защитить свою семью, хотя...»